скажи, я устал от нелепой, но ласковый лжи. В 5 утра засыпать, нарушая режим, надоело однажды. Как и лучше об этом сказать, ведь она так наивна и честна, в меня влюблена. Только я, осушив ее чувства до дна, не унял своей жажды. Ты сливаешь, тебя сливают, бывает. Ты сливаешь, и сливают тебя. Ты сливаешь, тебя сливают, бывает. Так можно всю жизнь прожить, не любя. Я увидел рассвет, измеряя минуты в бычках сигареты. Чем сладкое, да лучше горькое. Нет твоих чувств, не сберечь мне. Только сердце бронзает вопрос, почему. Лучше быть откровенным и быть одному, чем в нелепых иллюзий, застывшем дыму, оставаться навечно. Ты сливаешь, тебя сливают, бывает. Ты сливаешь, и сливают тебя. Бывает, так можно всю жизнь прожить, не любя. Прожить, не любя. Ты сливаешь, тебя сливают. Сливаешь, тебя сливают. Ты сливаешь, тебя. Ты сливаешь, тебя сливают. Бывает. Ты сливаешь, и сливают тебя. Ты сливаешь, тебя сливают. Бывает. Так можно всю жизнь прожить, не любя.